Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей рубрике «Наука, культура, жизнь» мы продолжаем цикл лекций доктора теологии Уильяма Дедвейлера по ведической социальной системе Варнашрама Дхарма. В предыдущей лекции доктор Дедвейлер обсуждал качество браманов, духовного класса общества. Предлагаем вашему вниманию продолжение этой лекции, в которой обсуждаются качества других классов. Что касается кшатриев, то их они должны зарабатывать себе на жизнь, взимая налоги. Что бы ни производил человеку, 25% он должен отдавать в виде налогов. Because the kshatriya was providing many services. Потому что кшатрия обеспечивал функционирование, он давал, служил людям. Кшатрия, first of all, he has weapons. Прежде всего, кшатрий вооружен. I mean, the kshatriya means government. Кшатрия значит правитель. In 1976, I interviewed Srila Prabhupada. Двухсотлетнюю годовщину основания Америки, и Бек Ту Готхи тоже хотел поместить, и я спросил, задавал вопросы Шри Прабхупаде по этому поводу. So I was actually in Mayapur at that time. В то время я был в Майяпуре. So I went to the Calcutta, there's an American library run by the government, the USIS library, and there I went and I read the Declaration of Independence. Я отправился в Калькутту, там есть американская библиотека, принадлежащая правительству, и там я разыскал Декларацию независимости Соединенных Штатов. And then I interviewed Srila Prabhupada. И затем я прочитал ее и стал задавать вопросы Шриле Прабхупаде. Actually, that interview is reprinted in the book Science of Self-Realization. Это интервью, на самом деле, перепечатано в книге «Наука самосознания». Wherever it says BTG was asking the questions, that was me. Там, где написано «Back to Godhead», который задает вопросы, это на самом деле я. So, the first thing I asked Prabhupada, has Krishna created the perfect form of government? Первое, что я спросил у Шрилы Прабхупады, создал ли Кришна совершенное правительство? He said, yes, kshatriyas. Он сказал, да, кшатриев. I was thinking this system or that system, but he named this kind of people. Я думал, он назовет ту или иную систему, монархию или еще что-то, но он сказал, этих людей он создал. And if we read the characteristics of the kshatriya, it's always fearlessness in battle, power, might, and so on. Если мы будем читать характеристику кшатриев, мы увидим бесстрашие в битве, могущество, сила и так далее. Because this ability to bear arms, the right to bear arms, this is the business of the government. Потому что способность и право пользоваться оружием – это право, которое принадлежит правительству. I want to give you the German sociologist Max Weber's definition of the state. Я хочу дать вам определение государства, которое дал немецкий социолог Макс Вебер. This is an excellent definition. Это идеальное определение государства. This is a little different vocabulary now. It's okay. The state is that organization which controls the monopoly of legitimized violence. Государство – это организация, которая контролирует монополию, владеет монополией легитимного или узаконенного насилия, которое обладает монополией узаконенного насилия. Perfect definition. Это совершенное определение государства. It's the legitimized violence. Это узаконенное насилие. So kshatriya means that person who bears arms. Кшатрия – это человек, который носит оружие. For protecting the citizens. Чтобы защищать своих подданных. Both from external aggression and from thieves and so on, criminals internally. как от внешних агрессоров, так и от внутренних врагов, воров и так далее. So for the citizens, Kshatriya is willing to lay down his life in their defense. И ради своих подданных Кшатрия готов отдать жизнь, чтобы защитить их. He's also responsible to see that everybody has food, everybody has a job. He maintains civic order. Он также отвечает за то, чтобы у всех была работа, чтобы у всех была пища. Он отвечает за порядок в своей стране. So if you're receiving all these things from the government, you don't mind giving 25%. Если вы получаете все эти блага от государства, то вы будете готовы отдать 25% своих заработков. So this was the means of livelihood. А таким образом они поддерживали свое существование. Although you notice the Brahmana doesn't ask anything, the Kshatriya actually there's a figure given. Хотя Брахманы не просят ничего, для Кшатриев определяется процент. The Brahmana will more just inspire people to give, whereas the Kshatriya sometimes they have to insist. А Брахманы, они в основном воодушевляли людей на то, чтобы те добровольно давали, тогда как Кшатрии иногда вынуждены были настаивать. So that's the business of this. Kshatriya also, by the way, has mentioned that he makes money by fines. When somebody has committed a crime, they can be fined. He also collects money from custom duties and paying tax when goods come into the country or leave the country. And also, it doesn't mention this in Bhagavatam, but if you notice the stories in Krishna book, what you call booty. Mm-hmm. What do you mean by booty? And when the enemy soldiers in the battlefield, you take their armor, their bangles, and they carry it back. Кшатрии также могут содержать себя за счет таможенных сборов на таможне, а также за счет штрафов, которые они налагают на преступников, которые совершали какое-то преступление. В Бхагаватам не упоминается еще одна вещь. Это трофеи, но если мы посмотрим книгу о Кришне, то мы увидим, что кшатрии также брали трофеи на войне и таким образом зарабатывали себе на жизнь. So then they, by the way, there's notion that we, some people think that ISKCON temple president should be Kshatriyas. Некоторые думают, между прочим, некоторые думают, что президенты храмов ИСККОН должны быть кшатрии. That's not so, unless you think they need to carry guns. Это не так, если, конечно, вы не думаете, что они должны быть вооружены. You can also do management from a brahminical platform. Можно также управлять другими людьми, находясь на уровне брахмана. If you manage a church, a library, or something like that, then that's not the, kshatriya. Если вы управляете церковью или библиотекой или еще чего-то, для этого не нужно быть кшатрией. But if you have like a country or even a big community, then you can have. Но если у вас страна или какая-то большая община, то там нужны уже кшатрии, могут быть кшатрии. Also, actually, kshatriyas were not supposed to punish brahmanas. И другая особенность, кшатрии не должны были наказывать брахманов. So, if the temple presence of kshatriya and there are so many brahmanas in the temple, how will we manage? Если президент храма кшатрии и под его началом находится много брахманов, таким образом он сможет им управлять, руководить. We also have a Brahman. Just because somebody does some management doesn't mean they have to be kshatriya. От того, что кто-то занимается какой-то административной деятельностью, это не значит, что он должен быть обязан быть кшатрием. So then Prabhupada talks about the vaishyas. Затем Прабхупада говорит о вайсе. This is well known. They produce food, grains, and agriculture. Это общеизвестная вещь, они выращивают зерно, занимаются сельским хозяйством. They protect the cows. И они заботятся о коровах. He said no slaughterhouses were available. Он говорит, что в то время не было боен. If you were a meat eater, then your position was to be now he's saying 6th class, 7th class men. Если вы любили есть мясо, то тогда Шрила Прабхупада говорит, вы находились на уровне 6-го, 7-го. That means the aboriginal people who live in the jungle or the forest. Практически это значит дикари, которые жили в джунглях и лесах. He says they did not know how to produce food, how to live. Он говорит, что они не знали, как выращивать пищу и таким образом жить. So this is what the anthropologists call the hunting-gathering tribes. Это то, что антропологи называют охотники-собиратели, племена охотников и собирателей. There's no settled agriculture. В то время не было как бы развитого сельского хозяйства. Для них не было сельского. Berries, wild plants, and you hunt, you know, rabbits and deer and things like that. Они питались корнями, питались ягодами и также охотились на кроликов там или оленей. So that's who the Midianites are. Это та категория людей, которые ели мясо. So that's what. But in civilized society, then it's goraksha, cow protection. Но в цивилизованном обществе это горакша, забота о коровах. And production of food by agriculture. И производство пищи с помощью сельского хозяйства. Now, if you want to have a developed civilization, those who are producing food must produce surplus. Если вы хотите иметь развитое общество, те, кто производит пищу, они должны, обязаны производить избыток ее. Because the brahmanas aren't food producing, the kshatriyas aren't food producing. Потому что брахманы не занимаются производством пищи, кшатрии не делают этого. Neither are the brahmacharis or the vanaprastas or the sannyasis economically productive. Кроме того, ни брахмачари, ни ванапрасты, ни саньяси не являются очень продуктивными с экономической точки зрения. И все общество держится на вайшьях домохозяевах. Им нужно производить избыток пищи для того, чтобы кормить всех остальных. Как они могут производить такой избыток? Для этого они пашут на быках. They have to somehow multiply their strength by the use of these farm animals, so there can be sufficient production for society. Они увеличивают свою силу за счет использования сельскохозяйственных животных и таким образом обеспечивают всех остальных. Therefore, all civilization depends on the cows and the bulls. Поэтому на самом деле вся цивилизация основана, зависит от коров и быков. Because of the cows and the bulls, we have our wealth. Благодаря коровам и быкам люди богатеют. But the Vaishya always has this tendency to exploit. Но у Вайшь есть эта тенденция эксплуатировать других. It's mentioned in the 11th canto of Bhagavatam that one of the symptoms of the Vaishya is he never thinks he has sufficient money. В 11th песне Шримад Бхагаватам говорится, что одним из признаков Вайшьи является то, что он никогда не думает, что ему хватает денег. He's never satisfied, no matter how much money he has, he always wants more. Он никогда не доволен, сколько бы у него денег ни было, ему хочется больше. So this obligation to protect the cows and the bulls puts a natural limit on that exploiting tendency. И эта обязанность защищать коров и быков естественным образом ограничивает его склонность эксплуатировать других. He has to understand that the cow who gives me milk, that's my mother, and the bull who works for me and gives me grains is my father. Он должен понять, что корова, которая дает мне молоко, это моя мать, а бык, который пасет за меня, мой отец. And so treats them like revered superiors. И он относится к ним как к очень уважаемым старейшинам, старше его. Of course, this is also part of Vedic culture that maybe we don't have anymore. Разумеется, это тоже часть ведической культуры, которая больше не существует у нас. How you're supposed to treat your mother, for example. Каким образом нужно, например, относиться к матери? Actually, in traditional Indian society, a child was trained that when the child first got up, the first thing he did in the morning, a little boy or a little girl, they went to the mother. Offered obeisances and touched her feet and got her blessings. В ведической культуре ребенка учили, что первое, что он должен делать, просыпаясь утром, он должен подходить к своей матери, кланяться ей и дотрагиваться до ее стол. Then you go to the father and offer obeisances to the father. А затем он должен отправляться к отцу, кланяться своему отцу и делать то же самое. Mother first because she's Adi Guru, she's your first guru. Сначала он должен кланяться матери, потому что мать является Ади-гуру, первым гуру. Well, actually, we should be those of us people who are having children. This is actually how the children should be trained. На самом деле, те, у кого есть дети, должны знать, что детей нужно воспитывать таким образом. This Vedic culture. Такова ведическая культура. Actually, Prabhupada told the devotees in America that you should offer your obeisances to your parents when you see them. Прабхупада сказал преданным в Америке, что вы должны кланяться своим родителям до земли, когда вы видите их. The parents were horrified. Ну, родители это очень напугало. Но, по крайней мере, Шрила Прабхупада говорил это. Cow protection means that of necessity society will be agrarian. Защита коров подразумевает, что общество обязательно должно быть сельскохозяйственным. Once you are to protect the cows, you have to make economic the cow protection has to be economically sound. Если вы защищаете коров, это защита коров, забота о коров должна быть экономически оправданной. And to do that, some productive use has to be made of bulls. Для экономической оправданности этой системы нужно обязательно использовать быков. And therefore, there will not be tractors and other such machinery on the farm. Это значит, что на фермах не должно быть тракторов и других машин. That means you need a lot of farm workers. Это значит, что вам нужно много крестьян, которые работают на земле. Out of the factory, back to the farm. Они должны уволиться с заводов и вернуться на ферму. Это то, что произошло бы. If in an industrial society you want to protect the cows, then cow protection becomes a very expensive hobby. Если, живя в индустриальном обществе, вы хотите защищать коров, то защита коров превращается в очень дорогое удовольствие, дорогое хобби. But in agrarian society, then it makes sense. Но в аграрном обществе это вполне разумная вещь, даже экономически. So here's the cows and the bulls, they produce my wealth, and my attitude toward them is reverence and respect. Это коровы и бык, они являются, и я обязан своими богатствами, потому я уважаю их. And the cow is the representative of the earth. How we treat the cow will also be the way we treat the earth. И корова является как бы олицетворяет собой землю, и как мы относимся к корове, мы также относимся к земле. There's a subtle connection between these things. Есть очень тонкая связь между двумя этими понятиями: корова и земля. So then finally he mentions a fourth class man. I said, if you cannot work independently, that person has to serve one of the other three classes. И в конце концов он говорит о четвертом классе людей, человек, который не может действовать и жить независимо, он должен служить одному из трех других классов. Again, that person has to be taken care of and not exploited. И опять же, об этом человеке нужно заботиться, а не эксплуатировать его. If somebody is a servant in the house, that person has to be taken care of in old age and. Если кто-то является слугой в нашем доме, то о нем нужно заботиться, когда он состарится. Just like a member of the family. И его нужно считать членом своей семьи. Sometimes in the old days it used to be like that. Иногда в старые времена именно так и было, был такой обычай. Even in the West. Даже на Западе. So Prabhupada, he describes these four classes. Then he said, below the fourth class man, fifth, sixth, the jungle man. И дальше он говорит, он описывает это четыре класса и говорит, что ниже их находится пятый, шестой класс, аборигены, живущие в джунглях. Aboriginal people who live by hunting. Дикари, живущие охотой и так далее. But then he says the criminal class, that's even lower, seventh class and so on. Но затем он говорит, что преступники относятся к еще более низкой категории, к седьмому классу и так далее. And also lower than the jungle class are people who maintain slaughterhouses. Он говорит, что еще ниже, чем дикари, те люди, которые содержат бойни. Дикари вынуждены жить охотой, они охотятся и убивают других. Но те, кто живет за счет убийства коров и за содержание бойни, еще хуже. Это самые худшие. Well, he says, of course, in modern society, we are simply producing the criminal class. Он говорит, что, разумеется, современное общество порождает одних преступников. And he ends this lecture by saying, our movement is trying again to produce first-class people. И он окончает свою лекцию, говоря, что наше общество пытается вернуть людям, людей первого класса, сорта. Well, anyway, this discussion shows very nicely how each group is supposed to maintain themselves. Так или иначе, эта лекция, она очень хорошо описывает, как каждая из категорий, каждое сословие людей должно содержать себя. I should mention that also in the seventh canto you'll see provisions are there for emergency measures. That's also understood. А я должен также упомянуть, что в седьмой песне рассказывается о чрезвычайных мерах, которые можно делать, принимать, прибегать в чрезвычайных обстоятельствах. But, this is the basics. Но это основа элементарная. And it seems you can see from this also that the social relationships among people and the means of livelihood for the whole society really demands an agrarian economy. И мы можем видеть, что социальные отношения и все это построение общества нуждается в аграрном обществе. So tomorrow I think we'll talk a little more about trying to understand what kind of distortions we have from an industrial economy. Завтра мы поговорим о том, каким образом это общество, как бы структура этого общества нарушается, какие помехи в это вносит индустриальная экономика. And also we can consider what we can do now, even though we are now living in we're not living in an agrarian economy now. Still, there's some steps we can take. И мы можем подумать о том, что мы можем сделать сейчас, хотя мы не живем в аграрном обществе. Тем не менее, мы можем предпринять какие-то шаги по направлению к этому. Если есть какие-то вопросы? Вы говорите, что социальные люди существуют государства. Наверное, вы объяснили механизм возникновения государства при переходе там. It is said that inside the human there is no state as such. Can you explain this transition, how it comes from this anarchy of when there is no state to state? The action of varnas don't really show up until Treta Yuga. На самом деле варны не формируются вплоть до Трета Юги. Это факт. In the Satya Yuga. There's only one caste which is called Hamsa. В Сати-йогу есть только одна каста, которая называется Хамсой. But there are leaders which are called Paramahamsas. Но ее возглавляют лидеры, которые называются Парамахамсы. But I haven't seen any description of how when Treta-yuga begins, the state actually develops. Но я нигде не встречался, не сталкивался с описаниями, каким образом все это переходит к Трета-юге. It's obvious that everyone was so peaceful, that there was no armed aggression of any kind. Очевидно, что в то время все были очень спокойными, поэтому это все не сопровождалось вооруженными столкновениями. Там не было кшатрий, поэтому. And the earth was producing automatically, so you didn't need any vaishyas. В то время не нужно было кшатриев, земля сама родила, поэтому не нужно было вайшев. The situation. So when conditions deteriorated, then these groups of people needed to appear. По мере деградации появляется нужда в этих людях, в этих сословиях. They're already, those types are already there, so to speak, potentially. Эти прототипы потенциально существуют всегда. Because when creation takes place, they are produced out of the universal form. Потому что когда сотворяется Вселенная, а все эти четыре класса людей происходят из вселенской формы. But in Satya-yuga they are not all manifest. Но в Сати-йогу они не проявляются еще все. Первый вопрос. Есть ли в шастрах упоминание деления на варны процентов отношения всего общества? The ratio, the percentage, how many? Somewhere I read some ratio. Я где-то читал об этом соотношении. But I now can't find where I read it. Но я не могу найти, где именно я читал. Maybe somebody else has seen it. It seemed to me that it said something like that: for every one brahmana, there's 10 kshatriyas. For every one kshatriya, there's 100 vaishyas, and for every vaishya, there's 1,000 shudras. Something like that. Я не помню точно, может быть, кто-то из вас встречался с этим, но я вспомню что-то, что вроде на каждого кшатрия, на каждого брахмана 10 кшатриев, на каждого кшатрия 100 вайшев, на каждого вайши 1000 шудр или что-то вроде этого. Дорогие радиослушатели, вы прослушали окончание третьей лекции доктора теологии Уильяма де Двейлера по ведической социальной системе Варнашрама Дхарма. В нашей следующей передаче вы услышите продолжение этого цикла.